Карла. Через 2 месяца после пожара в ресторане Нестор сопровождал меня в окружной суд по мелким искам. Электрик отказался признать свою работу некачественной и возместить ущерб. Нестор дал показания, что этот тип со своей работой не справился, что он разбросал на площадке обломки металла и не удосужился их убрать. В результате мы прокололи шины. Начальник пожарной охраны тоже присутствовал и высказал свое мнение. В конце слушаний судья поверх очков для чтения прищурился на электрика. «Я уже, кажется, видел вас в этом зале». Суд решил дело в нашу пользу. Когда мы выходили, судья спросил. «У вашего ресторана уже есть название?» «Стартовые ворота», — ответила я. Газета «Локсбург-лидер» приземлилась у моей подъездной дорожки. Я перестала заглядывать на сайт каждый день. Слишком много было дел в ресторане, и очень хотелось выкинуть тот вечер из головы. Со временем это начало мне удаваться. Статья начиналась так. Героин в организме Дорин Шипин действительно был, но по некоторым признакам способствовать смерти или стать ее причиной могло насилие. Об этом, ссылаясь на отчет о вскрытии, заявил шеф полиции Локсбурга Джо Кринер. Возможно, ей сдавили шею, или на ней есть кровоподтеки. Ничего точно сказать нельзя. Пока анализы не дают оснований для внятных выводов. Она была предана земле год назад, что усложняет дело. Когда тело перевезут в лабораторию полиции штата в Филадельфии, будут проведены дополнительные анализы. Шеф полиции Кринер отказался обсуждать возможных подозреваемых, сославшись на то, что расследование продолжается, но сообщил, что появились новые важные улики. Пятно крови на джинсах Дорин, видимо, появилось уже после ее смерти. «Это не ее группа крови», — сказал он корреспонденту лидера. «Возможно, что это кровь того человека, который перевозил тело». У меня зачесалась ампутированная фаланга мизинца. Я бросила газету, снова взяла ее и прочитала статью еще 2 раза, вчитываясь в каждое предложение. Потом принялась расхаживать по дому, проклиная все на свете. Несколько раз я бросала взгляды во двор, где уже выросла густая зеленая трава. Успокоившись, я позвонила Билли. «Я в компьютерном классе», — сказал он. «Что случилось?» «Иди домой». «В чем дело, я? Делай, что говорят». Его квартира была в 10 минутах ходьбы от лаборатории, но перезвонил он только через полчаса. «Я жду твоего звонка. Где ты ходишь?» «Пришлось искать себе замену в лаборатории». «Ты читал статью? Про Дорин?» «Нет». «Что там?» «В ее организме нашли наркотики, как ты сказал. Но ее...» Я не могла заставить себя сказать это прямо или хотя бы спросить. Пришлось перевернуть вопрос, смягчить его, чтобы сохранить рассудок. «Вы с Дорин поссорились или что-то еще случилось той ночью?» «Почему ты спрашиваешь?» «Можешь прочитать в интернете». «Господи, мы не должны говорить об этом по телефону!» «Ты имеешь право мне звонить. Ты моя мама, я в колледже». «Надо было позвонить тебе из телефона автомата или...» «Мам, что случилось?» Вскрытие показало, что у нее в организме были наркотики. Но в отчете сказано, что, возможно, были следы драки. «В статье нет слова «драка». Я думала, ты ее не читал!» Пауза. «Я читаю ее сейчас». «Там сказано, что ее шея...» «Прошу тебя, Билли, скажи, что произошло». «Ничего». «Вообще ничего?» «Погоди. Я знаю, что это. Знаю». «Что?» «Я, когда выносил ее во двор, я ее уронил. Она была тяжелая и стукнулась о землю головой или шеей». «Ты говоришь мне правду?» «Пожалуйста, скажи мне правду, Билли. Я ее уронил», — повторил он. «Это правда?» «Мама, ты мне не веришь! Ты ничего не говорил об этом!» «На ней нашли твою кровь», — сказал Билли. «Наверное, когда мне по руке рубанула лопата». «Да». «Теперь это у них в деле», — заметила я. Не пользуйся генеалогическими сайтами, не сдавая анализы к крови и все такое», — сказал он. «Не буду». «И мне не стоит, да?» «Да, лучше не надо». «Потому что они могут сказать, что это твоя ДНК даже через меня». «Да». «Я тоже не буду сдавать кровь на анализ. Ради тебя. Ради нас». «Хорошо». «Ты потеряешь все», — сказал Билли. «Если они узнают». Я промолчала. Но в итоге смогла сказать только «да». Мы пытались успокоить себя, читая вслух абзацы, где говорилось «об арестах говорить рано, и, возможно, те, кто имеет отношение к этой смерти, не живут в Локсбурге». Повторив все это несколько раз на разные лады, мы утомились. Прежде чем повесить трубку, я по привычке задала Билли стандартный вопрос. «Что нового с учебой?» «Все нормально. У меня появилась девушка». «О, хорошо». «Приглашает к себе на Рождество». «Хочешь поехать?» «Да, если ты не против». «Поезжай», — сказала я, и мое сердце чуть сжалось от этой лжи. «Конечно, я была против. После его появления на свет Рождество мы всегда проводили вместе». «Хорошо», — сказал Билли. «Мне надо идти в лабораторию. Позвони мне, если, ну, знаешь, услышишь что-то новое». Пауза. «Подожди», — сказала я. Должно быть, он уже отвел телефон от уха, потому что спросил «что?» не сразу. «Когда ты вернулся домой в июне? Почему рассказал о Дорин только тогда? Почему не на рождественских каникулах в прошлом году или в другое время? Почему именно тогда?» Он не ответил, и я начала рассуждать вслух. «Может быть, дело в том, что именно тогда я сказала тебе, что хочу перезаложить дом, и в него может въехать кто-то другой, и если они начнут перекапывать двор, то найдут ее и...» «Мама, ты бредишь! Что за намеки? Я сказал тебе, потому что это меня доставало!» «Доставало тебя?» «Да, мучило!» «Билли, ты мне не врешь? Я ее уронил!» — сказал он. — Может быть, когда она не приходила в себя, я ее потряс. Понимаешь? На линии воцарилось долгое молчание. — Мама, ты знаешь меня всю мою жизнь, — сказал он. — Ты должна мне верить. Никаких слов больше сказано не было. Гробовая тишина. Потом Билли повесил трубку. Я не могла заснуть. Неужели мне снова предстоит бессонная ночь? Я то сомневалась во всем, что сказал Билли, то верила каждому его слову, то оказывалась где-то посередине, пока не начало светлеть небо. То, что у тебя в голове, основано на выбранных тобою фактах, и каждый раз, выбирая другой факт, я меняла свои мысли. Но я знаю своего сына, знаю со стартовых ворот. Мучила себя вопросами до полного изнеможения. Откуда мне знать, что они не поссорились? Вдруг она посмеялась над его заиканием, и это его сломило после 18 изнурительных лет в Локсбурге. Но он парень умный, все продумывает на 10 шагов вперед. Что если он специально ранил меня лопатой, чтобы привязать к преступлению? Тот ли он человек, за которого я его всегда принимала? Я в этом уверена. Эти мысли донимали меня, пока я трудилась в ресторане, где вдруг стала проявлять несвойственную мне осторожность и следить за тем, чтобы не порезаться. Проливать кровь я больше не хотела. «Что с тобой?» — спросил Нестор. Я чуть не подпрыгнула от неожиданности, до того ушла в себя. «Ничего, просто устала». «Не верю», — сказал он. «Что случилось?» «Не хочу об этом говорить». «Тогда скажи Богу». «Разве он и так не в курсе?» — спросила я, и против воли эти слова прозвучали довольно сердито. «Я тебе сколько раз говорил. Молись не о том, чтобы Бог думал иначе. Молись, чтобы самой стать другой». Вернувшись вечером домой, я обошла комнаты, размышляя, что делать, если явится полиция. Случись такое, я что-то выдумаю, возьму вину на себя и спасу сына. Но стоит ли его спасать? Я опустилась на колени у кровати и начала молиться, умоляя Бога дать мне ответ.